апреле 1990 года Маргарет Тэтчер пришлось уйти из Даунинг-стрит. Возникшая вокруг этого события атмосфера предательства, горечи и злословия напоминала шекспировскую трагедию. За несколько месяцев до ухода «Железная леди» в последний раз подтвердила свою преданность монархии. Провела через парламент увеличение цивильного листа с 5 до 7,9 миллиона фунтов в год. Этот уровень расходов был определен на десятилетие вперед. Тем самым был положен конец системе ежегодных прибавок, существовавшей с 1975 года и приводившей к тому, что каждый раз в прессе начиналась очередная кампания против повышения зарплаты королевскому семейству. Субсидии были увеличены и прочим членам королевского семейства. Например, принц Эдвард теперь получал не 20, а 100 тысяч фунтов в год. Эти цифры не зачитывались вслух, а просто были опубликованы в парламентском вестнике «Ханзард». Но один из депутатов-консерваторов поднял вопрос о налоговом иммунитете королевы. Впервые эта тема стала предметом общественной дискуссии и нанесла престижу королевы не меньший удар, чем грядущие внутрисемейные скандалы. Что же касается семьи, то она все больше и больше из опоры престола превращалась в его ахиллесову пяту. Публика все громче и беспощаднее говорила об облике монархии, ее дороговизне и даже о том, нужна ли монархия вообще. К 1990 году Елизавета уже не могла закрывать глаза на то, что происходило в ее семействе. Принц и принцесса Уэльские воевали между собой в открытую, и не заметить этого было невозможно, хотя королева видела Чарльза и Диану нечасто, лишь на семейных праздниках да официальных мероприятиях. Супруги постоянно обменивались язвительными замечаниями, причем Диана обычно одерживала верх, потому что меньше стеснялась в выражениях. В августе 1990 года в Бальморале отмечали 60-летие принцессы Маргарет. Атмосфера была особенно напряженной. Когда Ферджи и Диана во время пикника принялись дурачиться, Чарльз довольно громко пробормотал: «Жалкие развлечения жалких людишек». Всеобщая нервозность заразила и Елизавету, которая покрикивала не только на своих собак, но и на маленького принца Уильяма. Бабушка и дедушка вообще обходились с мальчиком строго, гораздо строже, чем с Беатрисой, дочерью Йорков. Снова вступил в силу синдром наследника престола. Рано или поздно принцу Уильяму суждено стать королем, а это значит, что его образованию и воспитанию должно уделяться больше внимания. Однажды, катаясь верхом, маленький принц бежал от своего сопровождающего, а когда вернулся домой, бабушка устроила ему грандиозную взбучку. С ее точки зрения, Диана считала иначе, наследника престола нужно воспитывать совсем не так, как обычных мальчиков. И все же в Бальморале внукам предоставляется куда больше свободы, чем в прежние времена. Для них теперь построен бассейн, а в специальном кинотеатре показывают детские фильмы. Ссорилась королева и с сыном. Они по-прежнему могли шутить друг с другом, смеяться, но в важных делах королева не прислушивалась к его советам, а принц из-за этого чувствовал себя обойденным. Королева же не могла полагаться на рекомендации наследника, потому что считала, что он лишь повторяет суждения своих друзей. Даже руку, сломанную во время игры в поло в июне 1988 года, принц лечил, следуя указаниям своих приятелей, а советами матери пренебрегал. У Филиппа с наследником всегда были неважные отношения. Когда же выяснилось, что брак Чарльза неудачен, королева и консорт получили еще больше оснований сердиться на принца, который игнорировал любые указания и рекомендации, исходившие из дворца. Личный секретарь королевы, сэр Роберт Феллоус, и его предшественник, сэр Вильям Хезелтайн, тщетно пытались уговорить Чарльза отказаться от конного пола. Дело в том, что эта аристократическая игра сильно портит имидж монархии. Элитарный вид спорта, предназначенный для верхушки общества, глубоко чужд простым англичанам. Аристократы занимаются конным поло либо из искренней любви к этому виду спорта, либо же из снобизма, чтобы почаще общаться с себе подобными. Обычным людям эта игра кажется скучной и непонятной. В свое время Георг V и Георг VI считали долгом чести присутствовать на финальной игре футбольного кубка. Теперь же Елизавета предоставляет эту обязанность герцогу и герцогине Кентским. Испортились отношения у королевы и со второй невесткой, ибо герцогиня Ферджи вела себя все более и более непредсказуемо. В марте 1990 года у Юрков родилась вторая дочь, Евгения. Однако брак уже трещал по всем швам. Сара томилась, ей было скучно с мужем, который по долгу морской службы надолго уезжал из дома. В 1988 году герцогиня сказала подруге, что Эндрю провел дома за целый год всего 42 ночи. Достроив дом в Саннинг-Хилле, Сара не пожелала вести жизнь офицерской жены на военно-морской базе, а обосновалась в своей новой резиденции. Когда же Эндрю приезжал домой, герцогине с ним было смертельно скучно. Принц любит смотреть видеофильмы, играть в гольф, а когда приходят гости, ведет себя не самым лучшим образом. Ему всегда подают блюдо первому, и он сразу же принимается есть, не дожидаясь, пока обслужат других гостей. Кроме того, Сару раздражало, что он обожает громогласно рассказывать морские анекдоты. В этой семейной паре тон задавала жена. Королеве и ее советникам казалось, что Эндрю — пешка в ее руках. Сара же обижалась на мужа за то, что он не может дать отпор придворной клике. Принц любил свою жену, а та, как признался ее отец одной своей любовнице, любила не столько мужа, сколько королевскую семью. Однако и эта любовь Саре понемногу наскучила. Родственники Сары доставляли королевскому семейству сплошные неприятности. В мае 1988 года газеты стали писать о том, что майор Рон является завсегдатаем клуба «Вигмар» — массажного заведения, которое, судя по всему, было простым борделем. Фергюсону пришлось покинуть гвардейский поло-клуб, когда его не переизбрали вице-председателем. Руководил клубом Филипп, которому скандал, возникший вокруг майора, пришелся не по вкусу. Герцог отвечал отказом на многократные просьбы Фергюсона о встрече, хотя за майора вступились и герцогиня Йоркская, и принц Уэльский. В ноябре следующего года Сара познакомилась с первым из двух техасцев, которым суждено было погубить ее репутацию. Стивен Уайетт был сыном владельца в сети универмагов «Сакс». Отец Стивена, находясь под действием наркотиков, убил свою любовницу и угодил в тюрьму. Вторым браком мать вышла замуж за Оскара Уайетта, одного из самых богатых и безжалостных предпринимателей Техаса. Миссис Уайетт была элегантной, стройной, вечно юной особой, которая считалась звездой интернационального высшего общества. Она часто гостила у Рейганов в Белом доме. Бывала у нее в гостях и принцесса Маргарет, даже после того, как средства массовой информации стали трубить о романе Сары со Стивеном. В Европе чета Уайетт принадлежала бывшая дача Сомерсета Моэма. Там они принимали принца Ренье и принцессу Грейс Монакских. Ради такого случая из Техаса на специальном самолете доставляли свежие бифштексы. Поговаривали, что миссис Уайетт была не прочь выйти замуж за князя Монакского после того, как погибла Грейс. Роман начался с того, что герцогиню Йоркскую пригласили в Хьюстон на британский фестиваль. Стивен Уайетт должен был развлекать высокую гостью. Затем Сара улетела в Нью-Йорк на личном самолете Уайеттов, жила в дорогой гостинице за счет Стивена и обедала с ним в модном ресторане «Мортимерс». Среди приглашенных был и внучатый племянник королевы матери Джон Боуслайон. Но этим дело не кончилось. Вскоре Уайетт оказался в Англии, где работал в представительстве нефтяной компании, напрямую связанной с бизнесом его отчима. Вновь Стивена и Сару видели вместе на охоте в Йоркшире. Чуть позже она познакомила его с Эндрю, который ни о чем не подозревал. После рождения в марте принцессы Евгении роман стал развиваться стремительно, у всех на глазах. Сара и ее дочери отправились в гости к Уайеттам на их средиземноморскую виллу. Там фоторепортер сделал знаменитые снимки, разрушившие семью Йорков. Эндрю отказывался верить в измену Сары, однако все говорили об этом в открытую. Дошли слухи до королевы, которая, впрочем, еще не знала, что обе ее невестки договорились между собой развестись со своими мужьями. Об этом майор Фергюсон рассказал весной 1991 года. На Рождество в том же году, приехав в Сандрингем, Эндрю и Сара сообщили королеве, что намерены разойтись из-за несовместимости характеров. Елизавета была спокойна, но не скрывала своего разочарования. Она попросила их подождать полгода, прежде чем принять окончательное решение. Несмотря на кажущееся хладнокровие, королева была сражена. Она сказала своей подруге: «Я не понимаю моих детей. Сара даже не знает, что такое быть женой морского офицера. Для самой Елизаветы период, когда она жила на Мальте в качестве обычной офицерской жены, был счастливейшим временем ее жизни. Она понимала, что брак неудачен во многих отношениях, однако беззастенчивый эгоизм невестки был совершенно чужд. Никаких иллюзий насчет герцогини Йоркской Елизавета больше не испытывала. «Ферджи вовсе не так мила, как это кажется», — сказал один из членов королевской семьи. «Этой женщине нужны деньги, секс, развлечения и приключения. Ради удовлетворения своих желаний Сара готова пожертвовать чем угодно. Поразительно, как неадекватно оценивает эта женщина свою жизнь. Однажды она сказала отцу: «Мне 34 года, почти 35, а я еще не жила». Выступая перед телезрителями на Рождество в 1991 году, Елизавета уже знала, что в ее семействе назревает нешуточный кризис, но не до конца отдавала себе отчет в масштабах драмы. В своем выступлении она произнесла одну фразу, которая, должно быть, еще не раз вспоминалась ей в последующие годы: «Благодаря вашим молитвам, вашей помощи, а также любви и поддержке моей семьи, я надеюсь быть для вас полезной и в дальнейшем». Кстати, многие журналисты сочли, что это прямой выпад против Чарльза, мол, королева не намерена отрекаться от престола в пользу принца. На самом деле Елизавета никогда и не думала об отречении. Первый раскол в семье произошел в 1989 году, когда Анна разошлась с Марком Филлипсом. Тоже не обошлось без скандала. Сначала ходили слухи о связи принцессы с одним из своих телохранителей. Потом бульварная газета напечатала украденные письма придворного конюшева капитана Тима Лоренса, адресованные Анне. Впоследствии Лоренс стал ее мужем. Про Марка Филлипса поговаривали, что он тоже не без греха и имеет внебрачного ребенка. Однако Анне помогали ее популярность и репутация самого добросовестного и работящего из членов королевской фамилии. Принцесса возглавляет фонд «Спасем детей». Марк Филлипс вел себя достойно. Разрыв произошел без враждебности, а в апреле того же года брак расторгли официально. Теперь Елизавете предстояло пережить развод еще одного из своих детей. Не за горами маячил и третий развод. В 1992 году королева должна была отметить 40-летие царствования, однако этому году суждено было стать худшим в ее жизни. Четыре долгих десятилетия Елизавета пыталась создать вокруг монархии ореол достоинства, чести и долга, но молодое поколение обратило все ее труды в прах. 15 марта 1992 года в Саннинг-Хилле встретились адвокаты королевы и герцогини Йоркской. Присутствовал на встрече и финансовый консультант герцогини Джон Брайан, новый техасец, занявший в ее сердце место Стивена Уайета. По свидетельству Рональда Фергюсона, американец добивался, чтобы Саре был предоставлен дом и пожизненная рента в размере 5000 фунтов стерлингов еженедельно. Но любовников ждало разочарование. Хоть по английскому закону Саре полагалась половина недвижимого имущества, выяснилось, что Саннинг-Хилл принадлежит королеве, а сам Эндрю Бобси не так уж богат. Кроме офицерского жалования и выплат по цивильному листу, никаких источников дохода у него не имелось, а рента выплачивалась из кармана налогоплательщиков и потому никак не могла быть использована на уплату алиментов. Но у Сары оставались ее дочери Беатриса и Евгения, которых Елизавета очень любит.